Клэр вздохнула. «Я никогда не думала об этом с такой точки зрения». «Я не удивлюсь, если в этом и состоит ее высшая цель», — продолжал юрист. «Увидеть, как ты ломаешься на вопросе о цензуре». Они еще некоторое время обсуждали эту проблему, пока Клэр не сказала: «Пожалуй, мне и в самом деле лучше игнорировать ее». «Это мой совет. Она, конечно, отрава, но особого вреда не сможет себе причинить. Я не о себе волнуюсь. Мне в высшей степени безразлично, что говорит обо мне Ариэль Уальт или кто-нибудь еще. Я беспокоюсь за маму. Когда кто-то оскорбляет ее, я не могу сидеть сложа руки. Она и Ясмин, вот моя семья, маленькая, но дружная, и мы всегда стоим горой друг за друга. А иначе нас просто не было бы. Я это знаю. Вот почему я был так озадачен другим обстоятельством. Каким еще обстоятельством? И теперь настала очередь юриста выкладывать Клэр дурные новости. Обе миссис Монтейт были практически неразличимы. Волосы Грейс чуть темнее волос Агнессы, но в этом, пожалуй, и состояло единственное различие между этими полногрудыми милашками. «Видите ли, наши мужья были братьями», — объяснила Агнесса Клэр, когда та регистрировалась в пансионе Роушерн. «Мы их похоронили с интервалом в несколько месяцев. И чтобы не пускаться в тяжбу по поводу наследования этого дома, мы решили объединить наши капиталы», — добавила Грейс. «Каждая из нас любительница готовить, и наше хобби оказалось очень кстати, когда мы открыли свой пансион». «Но дом, похоже, раньше не был предназначен для приема гостей». «Совершенно верно. Мы продали часть земли вокруг него, а на вырученные деньги смогли нанять изумительного декоратора». «Да, она и в самом деле замечательно потрудилась», — сказала Клэр, окидывая взглядом просторный вестибюль. Дом был восстановлен с довоенным шиком. «Не она, а он», — театральным шепотом произнесла Агнесса, вскинув накрашенные брови, хотя и был капризнее многих женщин. «Агнесса!» — пожурила Грейс сестру, прикрыв морщинистой в старческих пигментных пятнах рукой непрошенную лукавую улыбку. Проверяя кредитную карточку Клэр, Агнесса продолжала свой монолог. «Ваши комнаты готовы. Если кто-то не успеет к столу в назначенное время, на кухне большой выбор соков, прохладительных напитков, закусок и выпечки. Завтрак подается от 7 до 8:30, но в столовой всегда можно выпить просто чашечку свежего кофе. Ленч у нас простой, холодные закуски. Чай с сандвичами можно заказать от 4:30 до 5. В 5 часов мы открываем бар, но без вина, которое подаем к ужину. Все другие спиртные напитки заказываются за отдельную плату. Это дело вкуса, поэтому мы предоставляем гостям свободу выбора и рассчитываем на их добросовестность при оплате счетов за этот вид услуг. Ужин в 7:30. Это единственная официальная трапеза в течение дня». Клэр понравились эти милые простодушные женщины, и она надеялась, что никто из ее коллег не злоупотребит их гостеприимством и наивностью. «Мы постараемся придерживаться вашего распорядка», — заверила она. «Однако, если вдруг мы будем иногда нарушать его, я бы просила вас быть к нам снисходительными». «Конечно, милая, вы у нас первые работающие гости. Мы очень взволнованы. Более волнующим событием могли бы стать лишь съемки фильма», — захлебываясь от восторга, — говорила Агнесса. «И нам безумно нравится ваш каталог», — добавила Грейс. «Когда мы получаем его по почте, всегда спорим, кто будет просматривать первый». «Мне очень приятно слышать это». Клэр радовалась, что наконец-то можно было расслабиться и улыбнуться. Слушать гостеприимных хозяек, сохраняя серьезное выражение лица, было крайне сложно. «Судя по первому впечатлению, ваш дом станет прелестным фоном для наших фотографий». Местный пейзаж, который предстал во всей красе, когда они свернули с хайвея на тенистую, посыпанную гравием дорогу, ведущую к Роуз-Шерон, очаровал Клэр. Хотя лето уже кончалось, лужайка и цветочные клумбы, окружавшие дом, все еще зеленели и благоухали. В тени раскидистых деревьев стояла белая садовая мебель. Сам же дом напоминал свадебный пирог. Кирпич выкрашен в бледно-розовый цвет. 6 коринфских колонн с каннелюрами и вся остальная внешняя отделка белая. Особо выделялась глубокая остекленная веранда, перекрытая балконом 2-го этажа. Словом, Клэр осталась очень довольна выбором Ясмин. «Мы хотим сделать приятным ваше пребывание здесь», — говорила ей Грейс. «Помните, это наш дом, и вы, как наши дорогие гости, вправе чувствовать себя здесь полноправными хозяевами». Внезапное оживление на веранде привлекло внимание женщин. Невысокого роста худощавый молодой человек в белом льняном костюме и желтой майке поло, широко распахнув зарешеченную дверь, шагнул на веранду. «Клэр!» — изумленно воскликнул он. «Бог мой, это просто фантастика! Дорогая!» Он расцеловал ее в обе щеки, затем приблизил к ее лицу свисавший с шеи на черном шнурке экспонометр. «О, это будет замечательная съемка! Мне не терпится начать, пока я еще не угорел от этой жары. Как местные жители ее переносят? Но дом потрясающий, правда. Ясмин мне говорила, но ты же знаешь, как эта сучка любит преувеличивать. Но на этот раз она оказалась права. Леон был одним из самых популярных фотографов Нью-Йорка. Яркая индивидуальность, огромное мастерство отличали его работы. Когда Леона не захлестывали вспышки раздражения или страсть к сплетням, его общество становилось вполне приятным и даже забавным. — говорил он безумолку. — От лестницы я просто тащусь. Мы обязательно должны заснять одну из наших девочек, изнемогающей на ступеньках, словно в полуобморочном состоянии. Леон изобразил соответствующую позу. — Знаешь, так, глаза полуприкрыты. Я сниму это сверху. Может быть, ближе к вечеру, когда лучи солнца уже меркнут. Да-да. Он похлопал ладоши. — И кто-то сзади пусть сушит феном ее волосы. Влажные кудри липнут к ее щекам. О, боже, у меня уже мурашки по коже от этой картины. На веранду ввалились остальные участники съемки, плюхаясь на свободные сидячие места, словно раненые солдаты. «Боже, какая жара!» — сказала одна из фотомоделей, тряхнув гривой крашеных светлых волос. Группу фотомоделей составляли 4 женщины и 2 мужчин. Ясмин уже привлекала их раньше для съемок в каталоге. Это была сработавшаяся команда, и все называли друг друга просто по именам. Фелисия, Дана, Лиз, Эллисон. Молодые, цветущие, очаровательные. Курт, темноволосый, породистый самец. Он мог выглядеть и холеным европейцем, и опасным, неукротимым дикарем. Поль, голубоглазый блондин, выступал на страницах журнала или в образе мальчишки-сорванца или застегнутого на все пуговицы молодого преуспевающего клерка. Стилиста-костюмера знали в мире моды просто как Рю. Это была особа средних лет, с грубыми чертами лица и голосом таким же мелодичным, как у бетономешалки. Она никогда не расставалась с черной горькой сигаретой, которая вечно свисала с ее губ. Гример — тихая восточная женщина с фарфоровым личиком и выразительными глазами. У парикмахера, по иронии судьбы, совсем не было волос. Вернее, они у нее были настолько коротко подстрижены, что создавалось впечатление абсолютно голого черепа. Отсутствие волос она, по-видимому, старалась компенсировать огромными серьгами, которые свисали чуть ли не до груди. Помощник Леона, пухлый и розовый, словно младенец, застенчивый молодой человек, говорил редко и старался держаться в тени своего выдающегося шефа. «Наверное, пора нам уже расселиться по комнатам», — сказала Клэр. «Как только вы разберетесь с багажом, я бы хотела обсудить с Леоном и Ясмин расписание съемок». Хозяйки пригласили слуг помочь гостям перенести багаж. Пока все еще не разбрелись по комнатам, Клэр громко объявила: «Модели я попрошу до ужина зайти на примерку. Рю уже закрепила бирки с вашими именами на образцах белья». Фотомодели разделились на пары. Клэр не знала, кто из них с кем спит, да и не старалась это выяснить. Сплетни могли разрушить дружескую атмосферу, которая царила на съемке. Если какие-то мини-драмы и происходили за кулисами основного действия, она предпочитала оставаться в неведении. Мэри Кэтрин занимала одну комнату с Гарри. Леон со своим ассистентом. Клэр соседствовала с Ясмин. Рю, парикмахер и гример предпочли остановиться во флигеле. Клэр была рада этому. Иначе бы не хватило места матери и Гарри. К счастью, она, наконец, смогла сосредоточиться на работе, не беспокоясь о том, что Кассиди нагрянет со своими расспросами и начнет терзать Мэри Кэтрин. Это и была основная причина, почему она так спешно увезла мать из Нью-Орлеана.